Ну что смотришь ты выразительно, будто видишь первый раз меня. А ты выглядишь офигительно с тех пор, как стала не моя. Ну и что добилась чудесная, может, лучше паренька нашла. Стала жизнь твоя интересная, так чего же ты все время одна? Ничего я от тебя не хочу, и теперь я другую люблю. 35, а ты все без кольца, потому что ты просто, потому что ты просто. Так вот, милая, и получается, ты забыла быстро так меня. Все обратно же возвращается, и теперь вся эта песня твоя. Я тебе писал, стихи посвящал, и тебе одной цветы дарил. Я тебя, дурак, о встречах умолял, ну а что в финале получил? Ничего я от тебя не хочу, и теперь я другую люблю. 35, а ты все без кольца, потому что ты просто. Ты просто, потому что ты просто. Лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Алай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. 35, а ты все без кольца. Ну потому что ты просто. А я ждал тебя сегодня и вчера, всю неделю, месяц, может, два. Я все ждал тебя полгода и застрял, я с тобой чуть мозг не потерял. И вот как-то раз рано утром встал, так глаза открыл и вдруг себе сказал: а зачем ты мне, и что же я все жду? Я другую девушку найду. Ничего я от тебя не хочу, теперь я другую люблю. 35, а ты все без кольца, потому что ты просто. Ты просто, потому что ты просто. Лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. 35, а ты все без кольца, ну потому что ты просто. Алло.